«Давай присядем», — предложил я. «Куда можно?» Дана по-прежнему молча показала на один из диванов и на кресло, мол, выбирай сам. Я выбрал кресло. Она села на диван довольно-таки далеко от меня, не за километр, конечно, но и не рядышком, как садятся, когда собираются вести доверительную беседу. Молчит, садится подальше. Что это? Она меня боится? Не доверяет? Стесняется? «Меня зовут Павел. Твой папа пригласил меня, чтобы я занимался с тобой фитнесом. Он считает, что нужно что-то делать с твоим весом. А ты как сама считаешь? Нужно что-то делать?» Дана пожала плечами и отвела глаза в сторону. Впрочем, вру, ни в какую сторону она их не отводила. Как не смотрела на меня, так и продолжала не смотреть. Странная девочка. «Я спрашиваю потому, что если ты не согласна с Михаилом Олеговичем, если ты считаешь, что у тебя все в порядке и тренер тебе не нужен, то я сейчас уйду и больше не появлюсь. Никто не собирается ничего тебе навязывать. Никто не будет силой заставлять тебя заниматься». Уж в этом-то я совсем не был уверен. Михаил Руденко не производил впечатления человека, которому можно просто сказать: «Нет, не буду». И вопрос снимался. Похоже, нанять тренера для растолстевшей дочери было его собственной идеей, которую он с Даной не обсуждал, а просто поставил ее перед фактом, немало не сомневаясь в том, что его указание будет принято с радостью. И снова молчание и отведенные в сторону глаза. «Да что же это такое, а? Она вообще собирается со мной общаться? Хоть как-нибудь или нет? И что я в таком случае здесь делаю?» «Дана», — строго сказал я, — «давай разделим проблему на две части. Есть вопрос занятий, есть вопрос личности тренера. Может быть, ты хочешь заниматься, но я тебе не нравлюсь? Так и скажи, я пойму, никаких обид. Честное слово. Михаил Олегович найдет тебе другого тренера. Или ты все-таки не хочешь именно заниматься?» Ну, наконец-то, длинные, рассыпавшиеся по плечам волосы всколыхнулись, слегка повернулась голова, огромные зеленовато-серые глаза уставились на меня с немым вопросом. И, как мне показалось, с тайной надеждой. «Вы сможете сделать так, чтобы...» Она запнулась и тут только до меня доперла, насколько болезненна для нее проблема. То есть настолько, что она даже вслух произнести не может. «Чтобы мне помочь?» Голос тихий, дрожащий, но тембр очень приятный. «Смогу», — уверенно ответил я, хотя меня, конечно же, одолевали сомнения. Наслушавшись накануне Светкиных указаний, я примерно представлял себе, что первые несколько килограммов уйдут легко и быстро, уж очень их много, и среди всего лишнего, что висит на Дане, изрядное количество составляет задержавшаяся вода, избавиться от которой будет совсем несложно. Если не знать, что дело в воде, может создаться вредная иллюзия быстрого похудания. Или все-таки похудения. И когда потом процесс притормаживается, начинаются разочарования. Кстати, та же Светка сказала мне, что на этом основаны очень многие быстрые диеты. Они бессолевые, мочегонные, с человека просто-напросто сходит отек. А он, глупенький, думает, что сбросил вес, потому что избавился от жира, и страшно удивляется, когда через несколько дней килограммы возвращаются назад. Для того, чтобы вывести лишнюю воду, нужно всего-навсего перестать есть соленое и сладкое, и побольше пить. И через 3-4 дня весы покажут тебе нечто приятное. А вот чтобы заставить жир сгорать, надо прилагать поистине нечеловеческие усилия, на которые способна далеко не каждая женщина, и проявлять недюжинное терпение. Судя по одутловатому лицу, водички в Дане скопилось немало. И первые быстрые и эффектные результаты я, основываясь на полученных от Светланы знаниях, обеспечить смогу, а там посмотрим. Девочка тяжело поднялась с дивана и двинулась к двери. «Папа велел, чтобы вы посмотрели комнату, где будут тренажеры. И вашу комнату я вам тоже покажу. Вы составьте список, что нужно купить и как расставить. Папа придет в 4, вы с ним все решите». Она вышла из комнаты, не глядя на меня, уверенная, что я последую за ней. Кто сомневается в силе генов, пусть плюнет мне в глаза. Дана и разговаривает такими же короткими рубленными фразами, как ее папаша. И характер у нее, похоже, точно такой же. Чует мое сердце, не сладко мне здесь придется. Но за такие деньги, какие мне были обещаны, я готов терпеть все, что угодно. На этот раз наш путь вышел куда более коротким. Помещение для фитнеса было выделено рядом с комнатой Даны буквально через дверь. Размеры его меня более чем удовлетворили. И площади достаточно, и света, и воздуха. Я достал свою заветную тетрадочку, в которой уже записал несколько пришедших мне в голову бредней.